Это было избиение. Самое натуральное избиение. Ликвидатор не собирался давать шанса мерзавцам, нападающим из-под тишка. Пока они торопливо, в полной темноте пытались на ощупь перезарядить оружие, он безжалостно выкашивал их ряды своим двуручным мечом. И когда луна вновь выглянула из-за тучи, высветив место побоища, у него остался только один противник. Это был тот самый заказчик в черном плаще и маске, закрывающий лицо. Заказчик нападения, а Денис уже не сомневался, что заказчиком был именно он, не полагался на огнестрельное оружие. В руке его хищно подрагивало узкое, обоюдоострое лезвие облегченного меча. Если бы не прямые линии благородного оружия, его можно было бы принять за саблю, но это все-таки был меч, отдаленно напоминающий каскару. Свою широкополую шляпу заказчик уже потерял в бою и теперь окружил вокруг Дениса, ловко перепрыгивая через тела павших подельников, ища брешь в защите ликвидатора. Его не испугали страшные потери, а он упрямо продолжал бой, явно надеялся на победу. А боец он был действительно прекрасный. Своим смешным оружием, двуручный меч Дениса, которым ликвидатор орудовал легко одной рукой, был как минимум в два раза длиннее и раз в 10 тяжелее каскары незнакомца, он умудрялся отражать удары гиганта, ловко уклоняться от них, перетекая из одной стойки в другую и даже переходить в контратаки. Причем незнакомец полагался не только на силу своего оружия, но и на магию, которой владел неплохо. Но все его магические атаки отскакивали от Дениса и частенько рикошетом били по нему самому. С трудом отразив свой же заряд фаербола, упрямец прекратил магические атаки и вновь начал вертеться юлой, ища брешь в идеальной защите неуязвимого гиганта, чей двуручный меч, как бабочка, порхал в руке. В конце концов, Денису эти танцы надоели, и чтобы не затягивать надолго бой, юноша решил немножечко раскрыться. Перед ним был профессионал очень высокого класса, натуральный ниндзя, воин ночи, и так просто, одной лишь дурной силой его не возьмешь. Тут нужна хитрость, сообразил ликвидатор. И кому же так Гаврила Великолепный помешал? Двуручный меч рванул вниз, грозя в очередной раз располовинить незнакомца, но тот ловко уклонился от удара и кинулся в образовавшуюся брешь, целя своим мечом в пупок гиганта. «Ожидаемо!» — хмыкнул юноша, сметая упрямого вояку на землю мощным ударом ноги. Удар был такой силы, что у противника затрещали ребра, а меч полетел отдельно от него. Заказчик затрепыхался на земле, пытаясь приподняться. «Все, парень, ты покойник!» Нога Дениса придавила грудь вояки, а острие огромного меча коснулось его шеи. «Знаешь, в чем твоя ошибка? Прежде чем ввязаться в бой, убедись, что противник тебе по зубам. А то ведь и на ликвидатора нарваться можно. Кстати, перед смертью, может, назовешь мне свое имя?» «Да будь ты проклят!» — прохрипел незнакомец и попытался плюнуть в лицо победителю, но опять забыл про рикошет. Отразившись от невидимой защиты юноши, слюна забрызгала его собственное лицо. Однако дело было сделано, и если у Дениса и были еще сомнения, убивать или не убивать, ему понравился отчаянный рубака, не побоявшийся схлестнуться с такой махиной, как он, один на один, когда все соратники уже пали. Но теперь вопрос был решен. Волна дикой ярости вновь окатила ликвидатора. Ударом ноги раздробил челюсть незнакомцу, отправив его заодно в нокаут. Но на этом Денис не успокоился. Он отступил на шаг, меч взвился в воздух и... «Не убивай!» Стройная женская фигурка материализовалась прямо из воздуха и накрыла своим телом человека в маске. «Пощади! Я сама его, дурака, за глупость накажу. Только не убивай моего сына!» провалиться. Это была фея крестная. Из ее волшебной палочки сыпались искры, формируя слабый полог защитного поля над поверженным врагом Дениса. Сразу отхлынула туманящая разум ярость. В кармане успокоился темный амулет, и дарована им защита слетела с юноши. — Знаешь, мамаша, — сердито буркнул ликвидатор, — я не люблю, когда меня пытаются убить. Тебе придется многое мне объяснить. — Объясню, обязательно объясню. Принц Чарминг тебя просто приревновал. — К кому? — опешил юноша. — Он здесь вроде бы ни с кем еще не переспал. Ну, подбивали клинья под него графини и маркизы. А может, этот мальчик голубой? Тогда кто тогда на эту роль потянет? Дениса осенило. К квелому Коляну, что ли? У мелюзины отпала челюсть. Герцог, да вы что, из этих, из извращенцев? Денис понял, что немножечко ошибся. Нет, сам эту породу не люблю. А к кому же он меня тогда приревновал? Ну, конечно, к Валентине. — Что? — выпучил глаза Денис. — К принцессе? — А к кому же еще? Их 5 лет назад помолвили, когда принцессе Валентине всего годик был, а моему мальчику 15. У них уже свадьба на носу. Всего 10 лет до нее осталось, а тут появляется какой-то там Гавриила, и невеста на своего жениха уже 0 внимания, даже в салки его играть с собой не зовет. На уме только ее разлюбезный спаситель. Вот он и взбесился. Тьфу! — душевно сплюнул ликвидатор. Тут-то он за ужином на меня зверем смотрел. Ну, дебил! А просто поговорить со мной на эту тему было западло. В запале новоиспеченный герцог, как говорится, за базаром не следил и резко перешел на «ты». Как подлечишь дурака, всыпь ему хорошего ремня. Учти, потом проверю. Ну что ж, до крови не будет исполосован, я ему от себя лично еще добавлю. Это ж надо было до такого додуматься. К малявке приревновать. Нашли, блин, любителя детской порнографии. Я вам что, герой-любовник? Педофил? Прости, простонала фея крестная. Нет, простым прости ты не отделаешься. О, все, что хочешь, герцог. Из проулка вылетела черная карета и, прыгая колесами по порубленным Денисом телам революционеров, подкатила к фее крестной. Оттуда выскочили слуги. — Быстрее его домой, — приказала мелюзина, кивая на сына. — Обработать раны розовым бальзамом и ждать моего возвращения. Слуги подхватили тело принца Чарминга, но затолкать его в карету не успели. Подоспела стража. Но оно и понятно. Грохот выстрелов, возвестивший о начале боя, наверняка был слышен издалека, а потому бравые вояки успели подтянуться к месту конфликта раньше, чем его зачинщика успели увести. «Всем стоять!» Вперед выступил офицер, переводя взведенный пистолет с Дениса на слуг и мелюзины, все еще державших на руках ее сына. Фея крестная взмахнула волшебной палочкой, заставив зажечься масляные фонари. «Герцог!» — ахнул офицер. «Да, Саллад, это я. Успокойся». Лейтенант жестом приказал своим людям опустить оружие. «Что здесь происходит?» Фея крестная умоляюще посмотрела на Дениса. Тот сразу понял, что от него требуется, и начал импровизировать на ходу. «Да ничего особенного. 2 мужика не поделили женщину». Парень шлепнул фею крестную по попке, которая оказалась очень даже упругой. «Да?» «Да», — подтвердила фея, ошарашенно глядя на Дениса. Она, конечно, ожидала от него поддержки, но не такой. «Нифига себе, дележка!» — почесал затылок лейтенант, глядя на разбросанные по земле тела. «Нормальная дележка!» Денис привлек к себе мелюзину, и та поспешила прильнуть к нему всем телом. И тело у феи крестной было ничего. фигуристое и очень аппетитное. Мелюзина то ли с помощью магии, то ли с помощью спорта поддерживала форму и могла дать фору многим молодым красоткам. Но тут было явно не два мужика, не унимался лейтенант. «Мы вон с тем ее не поделили», — кивнул Денис на принца Чарминга. «Остальные — группа поддержки этого придурка. Правда, дорогая?» «Истинная правда», — начала ластиться к нему фея, сообразив, что другого выхода-то нет. «Оу! До лейтенанта только тут дошло. Кто страстно прижимается к Денису?» И глаза его стали круглые-круглые. Но смотрел на национального героя Дюлока с таким восхищением, что юноша понял. Его имидж резко пошел вверх и скоро поднимется до недосягаемых высот. «Они самоубийцы! Нашли на кого нападать! Да за спасителя принцесс их народ бы в клочки порвал!» «Я и без народа с ними разобрался. Вижу. Взять его!» — кивнул лейтенант на принца Чарминга. «Да полн вам!» — заволновалась фея крестная. «Стоять!» — рявкнул Денис.